Нет, тут полная. А, в смысле, сдувает, да? Ну, это кран не срабатывает, промерз нахуй. А, ясно. А что, а он на электричестве полностью проливает, да? Конечно, электроника. Вот резко дергается, электроника отказывает. Было, да. Тормоза, конечно, дергается вообще. Угу. А если света не будет? Или всегда света? Бывает, да. Да, двери отказывают, и все ты. Ничего. Если люди сидят, вы сидите внутри, я выхожу этой ручкой, раз, открыл нахуй. Не срабатывает всю электронику. А как вот тут? Меня недавно на этом вот, нажал на тормоза, разогнался там на скорости, где янки бриллианты. На тормоза, раз щелк вырубил электронику, да, и тормозов нету нам. А он идет. Получается, они пропали, но есть тормоза, пневмо, но не такие ж там. А 50 на скорости гололед. Газ и педаль, ты видишь? Левая тормоза, а это газ. Дальше ничего. Там надо ехать этого, сесть на этот, 57-й автобус, там. Там есть природа такая, вот 9-я больница, речка справа-то. Красиво, да. А у вас, а у вас по пути, получается, такого не будет, да? Нет, тут не знаю, не врубаюсь пока. А, да. Дугодум, может, или что-то. А вы что, недавно на этом маршруте, да? Нет, да, я редко бываю. А, ясно. Так может, мы с вами проедемся все равно? Давайте, ну. Да? Да. Спасибо большое. 40 минут есть. Наступный припынок — улица Коростояновой.